Глава 16. Перед ним стояла Каролина Литхольм. Она успела поменять платье и была теперь в черном платье для коктейлей. Он прищурился. Обычно он узнавал марку одежды с первого взгляда. Этой марки он не знал. Возможно, кто-то из новых американских модельеров, появившихся в последнее время в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Она собрала волосы. На ней не было никаких украшений, даже часов. Она молча смотрела ему в глаза. «Добрый вечер», — пробормотал он, не зная, что ему следует говорить. «Вы меня впустите или вспомните рекомендацию начальника полиции и решите никого не впускать?» — спросила Каролина. Он с трудом выносил взгляд ее зеленых глаз. Дронго отступил на шаг назад, сделал приглашающий жест. Она вошла в его номер, и нежный запах сандалового дерева наполнил его гостиную. Каролина прошла к дивану и села, закинув ногу на ногу. Ноги у нее были крепкие и мускулистые. Очевидно, она много занималась на тренажерах и следила за своей фигурой. Иначе в 45 лет не выглядела бы так хорошо. «Простите, что принимаю вас в халате», — пробормотал Дронго. «Я сейчас переоденусь. Если разрешите, я поднимусь в спальню на одну минуту». «Не разрешаю», — сказала она своим грудным голосом, глядя ему в глаза. «Надеюсь, вы не забыли, что вы еще мой должник. Разве я мог забыть об этом?» Он стоял у стола. Бывают моменты, когда даже опытный мужчина становится похожим на обычного болвана. Ведь совершенно непонятно, как нужно себя вести в подобной обстановке, когда напротив вас сидит такая красивая женщина. «Вы действительно ничего не знали про Мильви Пухвиль?» – спросила Каролина. «Даже не догадывался. Я думал, что она просто смущается». «Вы плохо на нее действовали», – усмехнулась женщина. «Но вы ее не могли смутить. Скорее, это мы со Стефанией могли вызвать у нее некоторые повышенные ожидания». «Возможно», – улыбнулся Дронго. «Вам нравится сеньора Гуарески?» «Она очень красивая женщина», — честно признался он. «Может, мне лучше уйти, а вы позвоните ей?» — лукаво предложила Каролина. «Я не говорил, что вы некрасивая. Вы ловко умеете выходить из сложной ситуации. Я наблюдала за вами, когда вы играли. Это было очень разумно и красиво. А потом я видела, как вы уговаривали нас разрешить полиции проверить наши номера. Это тоже было очень виртуозно сделано. Спасибо, я просто хотел им помочь, хотя был уверен, что куклу все равно не найдут». «Почему? Насколько я поняла, вы подозреваете кого-то из нас. Тот, кто ее похитил, не стал бы прятать куклу у себя в номере. Слишком примитивно и опасно. Значит, этот человек сумел найти другое место». «Какое место?» – улыбнулась она. «Где здесь можно найти другое место? Разве что в парке. Но там завывает такой ветер, что уже давно мог снести любой тайник. Я об этом тоже думал. В парке бы не получилось». «Вы, очевидно, хороший эксперт, господин Дронго», — сказала Каролина. «И очень интересный мужчина. Ваш сегодняшний трюк с носками, по-моему, понравился всем женщинам. Даже Мильви, которая наверняка терпеть не может всех мужчин. Я старался быть предельно корректным. Вам это удалось?» Она поднялась с дивана, подошла к нему. На высоких каблуках она могла смотреть ему прямо в глаза. «Опять этот аромат неуловимого парфюма. Каждый раз я должна напоминать, что вы мой должник?» — сказала она, глядя ему в глаза. — Может, вы, наконец, снимете свой халат? — Не могу, — признался он, не опуская глаз. — Я успел раздеться, и сейчас, кроме халата, на мне ничего нет. — Именно поэтому я и прошу вас снять халат, — улыбнулась она, протягивая руку. — Нормальный мужчина в таких обстоятельствах обычно молчит. Возражать бессмысленно, что-либо говорить глупо, соглашаться пошло. Ее рука скользнула по его груди. Они продолжали смотреть друг другу в глаза. Рука устремилась вниз. У нее были холодные и очень опытные пальцы. Еще ниже. Смотреть в ее глаза было просто больно. Можно было утонуть в этих зеленых омутах. «Я должна вас просить, чтобы вы меня поцеловали?» – спросила Каролина. И тогда он наклонился к ней. Поцелуй был долгим. Целоваться она тоже умела. Дальше все было, как обычно бывает в таких случаях. Его руки соскользнули по ее платью, поднимая его наверх. Под шелковым платьем были узкие бикини и не было бюстгальтера. Он наклонился, чтобы поцеловать ее упругие груди, и в этот момент в дверь постучали. «А нас еще предупреждали, что нужно сидеть по номерам и никуда не ходить», — усмехнулась она. «Вы становитесь очень популярным, мистер Эксперт. Это последствия нашей игры». «Извините», — сказал он, — это была его привычка. Пока женщина сама не разрешала ему, он никогда не переходил на «ты», считая неприличным обращаться к женщине иначе, даже после возможной физической близости. «Вы можете подняться наверх?» — попросил Дронго. «Конечно», — еще раз усмехнулась она. «Надеюсь, что этот визитер задержит вас ненадолго». Она поправила платье и пошла к лестнице. Он подождал, пока она поднимется по лестнице на второй этаж, и пошел открывать дверь. Взглянул в глазок и удивился. Кажется, этот длинный день никогда не закончится и будет полон всяких загадок. Он открыл дверь. На пороге стояла Стефания Гуарески. Она тоже успела переодеться, только на ней было светлое золотистое вечернее платье. «Добрый вечер», — улыбнулась сеньора Гуарески. «Вы, кажется, меня не ждали? Я думал, что вы все сидите в своих номерах и никуда не выходите», — пробормотал Дронго. «Все остальные, наверное, так и делают», — улыбнулась женщина. «Но я решила навестить вас. В конце концов, где еще искать защиту одинокой женщине, если не у единственного мужчины в этом отеле?» Он вспомнил про находившуюся на втором этаже Каролину. Интересно, слышит ли она этот разговор или нет, но все равно беседовать в коридоре было невозможно. Он посторонился, пропуская женщину в свой номер. Стефания прошла к дивану, уселась точно на то же место, где сидела Каролина, также закинув ногу на ногу. У него было дежавю. Единственным мужчиной в отеле она назвала его, очевидно, имея в виду Энтони, все еще находившегося в не в лучшем состоянии, и Вацлава, к которому они относились как к близкому другу, не признавая в нем представителя другого пола. Ведь с точки зрения женщин он их совершенно не интересовал, как, впрочем, и они его. «Вы не боитесь ходить по коридорам одна?» – спросил Дронго. «Мой номер недалеко от вашего. Я прошла только несколько метров», – заявила Стефания. «Или вы считаете, что я должна бояться и в вашем номере?» Это был вызов. Как поступать в таких случаях, он даже не представлял, несмотря на весь свой опыт. Наверху находилась Каролина Литхольм, которая наверняка слышала весь их разговор, а перед ним сидела Стефания Гуарески. Наверное, другой мужчина сошел бы с ума от такой альтернативы. Но и Дронго испытывал определенный дискомфорт, чувствуя себя почти предателем по отношению к обеим женщинам. Много лет назад нечто подобное случилось с ним в Лейпциге, 11 августа 1985 года. Почему-то он запомнил эту дату. Тогда он остановился в старом отеле «Штат Лейпциг» напротив вокзала, в еще бывшей ГДР. Вечером он познакомился с двумя молодыми женщинами, и обе назначили ему свидание. Он шел к одной, но, перепутав, попал к другой. Вторая, поняв, что он просто перепутал номера, долго смеялась над незадачливым молодым человеком. Сколько ему тогда было? 26 лет. Почти четверть века назад. Она отпустила его, разрешив перейти в другой номер, где его ждала первая знакомая, которая ему так понравилась. Он остался с ней до утра. Больше они никогда не виделись. Сейчас, почему-то вспомнив эту историю, он даже усмехнулся. Через четверть века она повторилась, но уже в другом варианте, когда сразу две женщины оказались в его номере на разных этажах, и он совершенно не знал, как себя вести. Нет, не потому, что никому не мог отдать предпочтение. Каждая из них была по-своему очень привлекательна. Каролина в свои 45 выглядела настоящей топ-моделью, а Стефания в свои 42 и с двумя взрослыми детьми могла принимать участие в любом конкурсе красоты. Дело было в нем самом. Они были не просто женщины, которые решили вечером постучаться в его номер. Они были среди тех, кого он был обязан подозревать, и одну из которых он должен был разоблачить. Подсознательно он считал аморальным встречаться с женщиной, которую он должен был разоблачить. Но как узнать, какая из них та, которую он ищет? Не говоря уже о том, что обе могли оказаться непричастными к событиям, происходившим в отеле. «Я подумала, что завтра вечером самолеты начнут летать с нашего острова», — сказала Стефания. «И будет обидно, если мы так и не познакомимся с вами гораздо ближе. Возможно, наше знакомство перерастет затем в большую дружбу, ведь мы коллеги и оба живем в Италии. Насколько я слышала, вы живете где-то в поместье под Римом». «Не думал, что слухи о моей жизни расходятся так широко», — пробормотал Дронго. «Интересно, как он объяснит Джилл свое знакомство с этой роскошной женщиной? Не говоря уже о дружбе. Есть женщины, которые не могут быть друзьями мужчин по определению. Они слишком роскошные и чувственные, чтобы позволить себе быть просто друзьями мужчин. Нельзя привести домой женщину с внешностью Софи Лорен, Мерлин Монро или Клаудии Кардинали и представить ее своим другом. Так просто не получится. Сказанное верно и в отношении иных мужчин. Есть мужчины, которые просто не годятся в друзья. Не потому, что они такие плохие или развратные, а потому, что они другие. Женщина не может знакомить мужа с человеком, который на несколько уровней превышает интеллектуальный и физический потенциал ее супруга. Разница слишком очевидно бросается в глаза. «Надеюсь, что мы останемся друзьями», – лицемерно произнес Дронго. В конце концов, Каролина права. Он был отчасти ее должником, так как проиграл в этой игре. Значит, нужно под любым благовидным предлогом удалить из номера Стефанию. Но как найти этот предлог и выдворить красивую женщину, которая уйдет из номера мужчины, глубоко оскорбившись его невниманием? «Странно», – улыбнулась Стефания. «Вы казались мне гораздо более смелым и решительным человеком. У вас есть что-нибудь выпить? Кажется, в сьютах должны быть специальные бары с бутылками, которых нет в обычных апартаментах. Там только игрушечные мини-бары, в которых стоят такие же игрушечные бутылочки. Что вы пьете? Коньяк, виски, джин, шампанское? Давайте шампанское. Какое в вашем сьюте шампанское?» «Конечно, Дом Периньон», – сказал Дронго, доставая бутылку. В этом отеле все прекрасно, кроме неизвестного воришки, который испортил нам настроение. А ураган, который вынудил нас остаться, напомнил Дронго. Нет, ураган как раз очень к месту. Во-первых, мы неплохо развлеклись, играя в игру, предложенную Кристиной. А во-вторых, ураган позволил мне познакомиться с вами. Она улыбнулась еще раз. Эта женщина могла свалить мужчину одним своим взглядом. Он открыл шампанское, нарочно пролив себе на руку немного жидкости. Разлил шампанское в высокие бокалы. И, извинившись, бросился наверх. Словно какой-то непонятный водевиль, подумал Дронго. В спальне никого не было. Он удивленно оглянулся по сторонам. Вошел в ванную комнату. Каролина была там. Она поправляла волосы. Только позже он понял, почему она вошла в ванную. Она хотела сделать вид, что не слышала подробностей его разговора со Стефанией. Это была маленькая женская хитрость. «Извините меня», – пробормотал он. «Там пришли, и я немного задержался». «Ничего», – обернулась она к нему. «Я могу подождать». Он выбежал из ванной, бросая халат в сторону. Успел натянуть брюки и надеть рубашку, и спустился вниз босиком. Если так пойдет дальше, то о его приключениях в этом отеле можно будет снимать настоящий сериал, в сердцах подумал Дронго. Стефания включила телевизор и теперь слушала последние новости итальянского канала. Во всех лучших отелях Европы уже давно было нормой включать в список каналов телевидения почти обязательный показ английского, французского, испанского, немецкого, португальского, итальянского, арабского, турецкого и теперь повсеместно российского каналов, которые могли бы смотреть гости. Не говоря уже о традиционных общеевропейских и американских каналах. В некоторых гостиницах уже имелись китайские и японские каналы. Мир становился единым, даже вопреки мнению евроскептиков и пессимистов. «В Италии опять забастовка», – сообщила Стефания, выключая телевизор. «Кажется, наш премьер просто сошел с ума. Ему мало того, что в состав его правительства входят бывшие топ-модели и победительницы конкурсов красоты, он еще объявил, что собирается послать в Европарламент 4 победительниц таких конкурсов. Над нами будет смеяться вся Европа. Представляете, наши красавицы, которые ничего не понимают в законотворчестве, и сидящая рядом с ними Милли Пухвель, которая все понимает, но не очень любит таких дамочек». Как профессиональный юрист, выигравшая немало процессов, Стефания Гуарески считала себя не только очень красивой, но и умной женщиной. Такие ошибки часто допускают женщины, которые добиваются большого успеха благодаря не столько своему уму, сколько своей внешности. При этом они искренне полагают, что внешность не играет особой роли, так как Бог одинаково наградил их красотой и талантами. Стефания действительно была очень неплохим адвокатом, но она проиграла бы большую часть своих процессов, если бы не ее модельная внешность, обязательное сочувствие мужчин-судей и мужчин-присяжных, а также поддержка ее старшего брата, который был одним из руководителей Верховного суда Италии. Но все эти частности не особенно волновали Стефанию. Она была убеждена, что выиграла все процессы только благодаря своему ораторскому мастерству и отличному знанию законов. «Я думаю, что он так шутит», – улыбнулся Дронго, подавая ей бокал с шампанским. Они неслышно чокнулись. «За наше знакомство», – кивнула она. «За знакомство», – согласился Дронго. И в этот момент в дверь снова постучали. «Господи!» – уже просто испугался он. «Неужели опять кто-то из гостей отеля? И куда он в таком случае спрячет Стефанию? Он даже не заметил, как опустошил бокал шампанского. Кто это так поздно решил к вам зайти? Кто-то из наших?» – спросила, улыбнувшись, Стефания. В отличие от него, она ничуть не волновалась. «Не знаю», – выдохнул он. «Пойдемте в кабинет на втором этаже. Я бы не хотел, чтобы вас здесь видели». «Неужели вы боитесь?» – спросила Стефания. «Или вы опасаетесь за свою репутацию? А если это тот самый вор, который решил явиться ко мне и рассказать, куда он спрятал куклу? Возможно, он понял, что все равно не сможет ее отсюда вывести. В этом случае он не станет ничего рассказывать, увидев у меня постороннего человека». «Правильно», – согласилась Стефания. «Это верно. Куда мне подняться?» «Лишь бы Каролина не вышла из спальни», – подумал Дронго, поднимаясь по лестнице. Стефания подала ему руку, поднимаясь следом. Он провел ее в кабинет и захлопнул дверь, с огорчением увидев, что дверь закрывается изнутри. После этого он побежал вниз. В дверь опять постучали. «Интересно, где я спрячу третью женщину?» – с раздражением подумал Дронго. Он поскользнулся и чуть не упал на лестнице, схватился за перила и улыбнулся. «Кажется, это действительно уже настоящий водевиль. У него в гостях две такие красивые женщины, о которых может только мечтать любой мужчина. А он бегает злой и раздраженный. Какая глупость!» Он замедлил шаг и уже не торопясь подошел к дверям, чтобы открыть их.